Михаилу не оставалось ничего, кроме как согласиться и продолжить есть, пытаясь не смотреть на то, с какой материнской любовью на него смотрела девушка. Казалось, что с каждым прожитым днем ее привязанность только росла. Читать молодой человек научился буквально за 2 недели, сам поразившись тому, насколько быстро все запомнил. Раньше Михаил не обращал на это внимания, но он действительно очень быстро учился. «Неужели маги настолько превосходят простых людей?» – нахмурился он, задавшись новым вопросом. «Обычно, нет», – покачала головой девушка, с гордостью смотря на Михаила. «Ты намного старательнее и талантливее большинства детей, Михаил. Ты молодец», – приобняла она его. Мальчик за это время уже привык к внешности матушки, но ему все равно становилось неудобно, когда она вот так его обнимала. Удостоверившись, что Михаил научился читать и кое-как наловчился в письме, девушка перешла к счету. Запомнив, как пишутся и слышатся новые цифры буквально за день, Михаил уже почти сразу же похвастался тем, что научился считать, а еще делить, умножать, отнимать и еще много-много чего еще, но матушке этого лучше было не знать. На радостях девушка таки приступила к обучению мальчика, начав ему объяснять необходимые нюансы. Контролировать значит не сдерживать источник, а не давать поступать чистой планарной энергии, которую постоянно поглощает маг через канал. Источник лишь перерабатывает и сохраняет в духовном теле энергию, выбрасывая излишки, когда переполняется. Понимаешь, и как мне не дать источнику переполниться, почувствовать канал к твоему плану и, задумалась девушка, тут все индивидуально, малыш, кто-то его передавливает, кто-то закрывает, кто-то вообще перенаправляет энергию обратно на план. Как ограничить поступление магической энергии, ты должен решить сам. Я научу тебя основам медитации. Михаилу не оставалось ничего, кроме как начать заниматься подобно какому-то йогу и часами вслушиваться в свои ощущения. Сконцентрироваться молодой человек решил на источнике, так как он на данный момент являлся самым мистическим его энергетическим органом. Дабы ощущения были еще более ощутимыми, занимался самопознанием мальчик в своей духовной форме, так как ощущения, несмотря на всю похожесть, были в призрачной форме отличными от ощущений в материальном теле. Ему потребовалась неделя нервотрепки, чтобы таки почувствовать этот энергетический канал. Сначала мальчик концентрировался на том, чтобы ощутить постоянное пополнение этой дивной силы, принудительно выпуская в окружающее пространство энергию, и лишь потом начинал вслушиваться, откуда она идет. В дополнение к тому, что был он в призрачной форме, а также тому, что Михаил в буквальном смысле постоянно чувствовал, каково это, погрузиться на другой план, в какой-то момент он действительно ощутил ту связь, и, стоило ему ее ощутить, как мальчик примерно понял, как остановить постоянный поток силы. Для Михаила это было все равно, что чуть закрыть кран, из которого текла вода. Стоило ему это сделать, как Михаил ощутил, что энергия больше беспорядочно не поступает, и он, крутя кран, может регулировать подачу и, даже чисто теоретически, увеличить напор. Последствия подобной глупости, впрочем, были очевидны. Но на этом все не закончилось. Дальше произошло что-то странное. Стоило молодому человеку перекрыть кран, как лишняя энергия перестала из него выходить вместе с излишками, которые он даже не видел, и зрение в его призрачной форме, создавалось впечатление, стало чуть четче, из-за чего Михаил стал видеть все самую малость, но лучше. До этого немного смазанные спецэффекты разных магических вещей, которые использовала матушка, приобрели форму. То, что увидел молодой человек, привело его в такой ужас, что он просто застыл, начав втыкать на открывшуюся картину. Сердце в призрачной груди бешено заколотилось, и ему потребовалось какое-то время, чтобы кое-как прийти в себя. Михаил сосредоточил свой взгляд на ловце снов, который был практически над его головой все это время. «Н ничего не приходит из ниоткуда», — дрогнул голос мальчика. «Магические предметы Н не могут просто так стать магическими». Михаил увидел маленькую, призрачную фигуру ребенка в ловце снов. Четко рассмотреть его не получилось, лишь силу. Переведя взгляд на книгу, в которой он прописывал буквы, мальчик увидел точно такую же фигуру, как и в словно бесконечно светящейся лампе, что висело над его головой, как и в игрушках, которые время от времени давала ему матушка, как и в кресле-качалке, что сама по себе качалась все это время. В каждом предмете, создававшем какие-то колебания, была душа. Михаил встал и на негнущихся ногах подошел к книге, наклонив голову, став в нее всматриваться. «Да демоново отродье!» вырвалось у него непроизвольно. Он рассмотрел маленький, словно уменьшенный силуэт. Обычная маленькая девочка, свернувшаяся калачиком в предмете. Молодой человек все еще не видел картинку четко, однако и того, что он увидел, ему хватило с головой. «Малыш, я пришла». Дверь дома открылась и зашла матушка, держа у себя за спиной травы. Михаил повернул на нее голову, отложив книгу. На мгновение застыв, молодой человек чисто и невинно ей улыбнулся, словно увидел самого дорогого для себя человека. «Матушка, здравствуйте. Я смог. У меня получилось». Девушка, услышав счастливый возглас ребенка, нежно улыбнулась. «Я в тебе не сомневалась, Михаил». Ее внутренний свет стал лишь больше. «Я вижу не то, хороший человек или плохой, а то, счастлив он или нет. Понятие хорошего человека слишком субъективно. С другой стороны, эмоции счастья, радости, довольства жизни. Вот что видел Михаил. Матушка, очевидно, была счастлива». Глава 8. Михаилу кое в чем повезло. Он умел врать. Казалось, что этот талант ему преподнесла сама природа. Умел играть тонами, умел держать лицо и выдавать нужные реакции. Конечно, походив в соответствующие школы, его талант раскрылся лишь больше, однако суть была не в этом. Объективно, сам молодой человек мог сказать, что он самый неискренний человек, которого он же сам видел за свою жизнь. Вполне возможно, что, если бы не воспитание его приемных родителей, мальчик мог вырасти редкостным лицемером, который использует всех и вся для достижения своих целей. Если быть честным, Михаил и так вырос эгоистом. Странным, бесспорно, но эгоистом. И именно эти способности сейчас, вполне возможно, спасли ему жизнь. Матушка не заметила страх, который испытал перед ней Михаил. У молодого человека было понимание того, что стоит матушке понять, что он ее боится, и это будет конец игры. Как показала практика, если он не успеет сбежать или девушка ему попросту не даст сбежать, ситуация, в которой он окажется, будет намного хуже смерти. Конечно, не ему, человеку, пробывшему неизвестно сколько времени с котенком где-то в глубинах астрального плана, говорить о не самой веселой судьбе после смерти, тем не менее на данный момент ситуация развивалась иначе. В первом случае он практически мгновенно умер, не получив и шанса выжить. Когда сейчас, варианты были, из имеющейся информации выходит, что расстояние для матушки мало, что значит, сидя в кресле-качалке в объятиях задремавшей девушки, размышлял отстраненно мальчик. Нежные объятия светловолосой красавицы уже не казались Михаилу настолько теплыми и приятными, но он вполне себя контролировал и старался не показывать лишних эмоций. «В бою у меня нет и шанса бежать». Михаил непроизвольно опустил взгляд на кресло-качалку, чувствуя, как начинает быстрее колотиться его сердце. «Нет, я не могу бросить этих детей. Взять с собой тоже не получится, некоторые вместилища просто слишком объемные. Черт!» Молодой человек напрягал мозг, пытаясь придумать, каким образом ему выкрутиться из ситуации. Информации было слишком мало, а возможности ограничены. Михаил соотносил факты и пытался понять, в какой ситуации он в данный момент, и угрожает ли ему опасность прямо сейчас. «Матушке нет смысла делать из меня магический предмет. Зачем она тогда учит меня всему этому? В этом нет смысла. Просто развлекается, убивает время, растягивает удовольствие». Десятки мыслей крутились в его голове. Он раз за разом прокручивал пережитое, откидывая теорию за теорией, пытаясь сложить у себя в голове все факты. В конечном итоге молодой человек получил лишь одно достаточно реальное предположение. Ей нравятся объятия. Так просто она от них не откажется. Не должна. Я не видел, чтобы она относилась как-то особенно к этим вместилищам с душами детей. Разве что аккуратнее, но и только. Сейчас она по-настоящему счастлива и ей нет смысла себя этого лишать. Значит, должна быть причина, почему она решила так с ними поступить. «Малыш, ты чем-то расстроен?» Мальчик, едва не дрогнув, повернул голову на только что проснувшуюся девушку, после чего поджал губы, словно чем-то возмущен. «Матушка, я хочу начать выходить на улицу с вами». Девушка, услышав это, заметно растерялась. Она многое ожидала услышать, но только не это. «Зачем тебе это? Развитие?» Стали глаза Михаила наивные. И, чуть смущенно улыбнулся он. «Вы так стараетесь для меня. Я не хочу быть такой обузой». Матушка, зависнув секунд на 10, буквально затопила мальчика нежностью и теплотой, после чего так обняла, словно хотела задушить. «Я так рада, что ты меня нашел, Михаил», создавалось впечатление, что девушка замурлыкала. «Хорошо, будет, как ты того хочешь. Ты начнешь ходить со мной, маленький астральный маг». Хоть этого матушка и не видела, но Михаил улыбнулся. Немного не так, как улыбался перед ней обычно, далеко не настолько наивно. Итого, благодаря просьбе молодого человека удалось добиться сразу нескольких эффектов. Во-первых, девушка еще больше стала заниматься с Михаилом магией, углубляя его знания. Система рангов довольно проста. Михаил, рассказывала ему неспешно девушка. Сначала идет инфер. Просто так им не стать, нужно родиться с предрасположенностью с каким-то планом, либо развивать эту предрасположенность самому. Девушка прикрыла глаза, погружаясь в воспоминания. Настоящими магами, к сожалению, люди второго типа становятся безумно редко. Почему? Потому что нужно пройти полноценную инициацию с планом, провести канал, который начнет питать спящий источник, пояснила неспешно девушка. Тот, кто проводит инициацию, должен сам иметь связь с тем же планом, к которому у будущего инфера есть предрасположенность. Обычно те, кто создают эту связь, являются будущими учителями этих инферов. Таким магам нет смысла брать уже взрослых людей, потративших половину, если не всю жизнь на обретение предрасположенности, малыш, разве что для каких-то злых целей. И никто не хочет просто так увеличить популяцию магов, наивно спросил Михаил. Девушка улыбнулась, но ничего не ответила. Все и так было очевидно. После инфера идет лабор. Такой ранг носит маги, что уже стали полноценными учениками магов и кое-чему научились, продолжая развиваться. Лишь учитель решает, достоин ли ученик этого ранга, а может быть и недостоин. Матушка покачала головой. Многим детям нужны месяцы для того, чтобы просто почувствовать свой источник, Михаил. Научиться же подавлять его некоторые инферы не могут годы. Михаил приоткрыл рот. Так я же за неделю. Поэтому я и сказала, что ты очень талантлив, малыш. Вновь появились гордые нотки в голосе девушки. Но, чуть лукаво хмыкнула девушка, насколько я знаю, астральные маги в этом плане всегда выделялись, так что не гордись собой слишком сильно. Ваши способности заточены на работу с нижними мирами и душами, поэтому вам намного легче почувствовать то, что не могут почувствовать другие. Девушка замолчала на какое-то время, собираясь с мыслями, после чего продолжила. После лабора идет Персив. Этот ранг носит маги, что уже полностью прошли обучение и больше не нуждаются в учителе. В древние времена для достижения этого ранга существовало какое-то испытание, но сейчас его уже нет. Скорее всего, запнулась чуть матушка, судя по всему, не слишком уверенная в том, как обстоят дела за пределами леса духов сейчас. Когда маг доходит до этого ранга, то уже сам может взять себе ученика. «Вы, Персив?» – беззаботно спросил Михаил. Ему нужна была любая информация о матушке. И вновь девушка промолчала. После Персива идет Виз. Нет какого-то определенного способа понять, достоин маг этого ранга или нет. Это уже решает не он. Не он, его окружение, чуть качнула головой девушка. Вису не нужно что-то доказывать. Его сила такова, что он будет ставить свои правила, хотят того другие или нет. Сейчас во внешнем мире ситуация могла измениться, но я тебе говорю то, что помню сама, Михаил. Сила Виса находится на той планке, когда само его тело настолько пропитано планарной энергией, что перестает быть материальным в полном понимании этого слова. Конечно, погладила по голове Михаила она, простыми тренировками или талантом этого не достичь. Нужно обладать многими запретными знаниями, мудростью. А дальше, осмыслив все, поднял наивные глаза на девушку мальчик. Поверь, тебе хватит и этого, малыш. Во-вторых, не считая постепенное погружение Михаила в базовую теорию, матушка начала учить мальчика, каким образом ориентироваться в лесу духов. По крайней мере, так сначала молодому человеку показалось. Спустя неделю Михаил таки вышел на улицу. Вместе с матушкой, которая держала его за руку, они отошли недалеко от дома. Более 1000 лет назад этот лес был обычным. Михаил, окинула взглядом местность девушка. Пока из-за одного случая группе магов неизвестной силы не пришлось частично погрузить его за пределы материального мира. Михаил застыл, на мгновение представив себе, какой нужно обладать силой, чтобы погрузить целый лес на нематериальный план. Его понимание структуры мира стало глубже, и он начал частично осознавать, насколько нужно быть могущественным, чтобы подобное провернуть. Да, речь шла о группе магов, но пусть их будет хоть армия, масштабы того, что они сделали, по-настоящему пугали. Они были астральными магами, да, все тем же наивным тоном спросил мальчик. Матушка рассказала ему некоторые нюансы разных планов бытия. У каждого из них были свои достатки и недостатки, которые проецировались на мага. В детали девушка никогда не вдавалась, но молодой человек уже знал, что подобные трюки были в духе астральных магов. Неудивительно, что их могли истребить. Одна только аномалия, которую они породили, вселяла ужас. «Ты начал думать немного не о том, Михаил», с весельем в голосе поумерила пыл мальчика матушка. «В лесу духов нет определенного понятия стороны, а иногда и расстояния, но есть потоки энергии. Чтобы не теряться здесь, тебе нужно научиться чувствовать лучше местность. Маг природы мог бы подумать, что попал на темный план, но тебе, астральному магу, это место должно быть практически родным. Главное научиться». Михаил, сделав лицо как можно увереннее, кивнул. Проблема, с которой столкнулся мальчик, всплыла чуть позже. Он понял, что матушка его не обманывала, но явно не договаривала. Даже спустя месяц молодой человек не смог приблизиться к тому, про что говорила матушка. Не чувствовал он никаких потоков. Она утешала его и говорила, что всему свое время, однако молодой человек, начав понимать характер светловолосой красавицы лучше, знал, она не будет меня по-настоящему учить ориентироваться в лесу. Все складывалось уже не так радужно, как это планировал Михаил. За время, проведенное с матушкой, молодой человек был уверен в одном, так просто в расход его не пустит. Мальчик время от времени поднимал темы, прямо или косвенно связанные с этими волшебными предметами, однако каждый раз получал в мягкой форме отказ, либо аккуратный перевод на другую тему. Михаил не скрывал, что видит их по-особенному, однако никогда не говорил, насколько хорошо. Молодой человек читал книги, которые давала девушка, и он сам мог найти, но ни в одной из них не было упоминания того, как делаются эти домашние артефакты. В общем-то, вся литература, что видел мальчик у матушки, с магией была связана очень косвенно, много странных рецептов, сказки, основы дыхательных упражнений, которые Михаил и так уже знал от девушки. Создавалось впечатление, что вся ее библиотека прошла цензуру, чтобы дети, которых она учила, не узнали лишнего. В какой-то момент Михаил начал готовить запасной план. Бежать, оставив детей так, он не хотел, да и, имея уже примерное представление о способностях голубоглазой красавицы, понимал, что это практически бесполезно. Тем не менее, чем лучше он подготовится, тем выше будет шанс добиться успеха. Михаил не планировал оставаться в этом лесу годы. Он был выходцем из общества, где доступ к информации был почти что мгновенный. Если в той империи мальчик информационный голод еще чувствовал, но никаких особых ограничений, по крайней мере, не испытывал, то теперь он был в натуральной клетке, не способный узнать больше, чем ему разрешала матушка. Ему нужно было либо бежать, либо заставить девушку учить его больше. Это, учитывая страх перед ней, учитывая постоянно мелькавшие перед глазами магические предметы с душами внутри, которые он уже раз 30 смог разглядеть во всех подробностях, сильно давило на Михаила психологически. Особенно это давило, учитывая отношение девушки, столько любви и заботы он не получал даже от своих приемных родителей. Контраст ее поведения и того, какие у нее были скелеты в шкафу, был просто слишком сильным. Запомнил, Игнис? Вкратчиво спросил мальчик, продолжая кормить духа огня своей силой. Когда девушка уходила, Михаил время от времени подходил к духу и просто общался с ним, давая свою силу. Вечно духом мальчик его называть не мог, поэтому, долго не думая, дал ему имя. Кроме того, что он с ним общался, молодой человек также его по чуть-чуть откармливал своей силой. Михаилу даже казалось, что дух стал чуть умнее. «Согласие. Отлично», — улыбнулся мягко мальчик. Он уже не выглядел как ребенок с недоеданием. За время, что он пробыл с матушкой, Михаил смог полностью восстановить организм и даже стал выглядеть немного старше своего возраста. Ему спокойно можно было дать лет 9. Вероятно, увидь его сейчас друзья Рина, то могли и не узнать. Молодой человек положил на письменный стол вместилище Игниса, после чего взял в руки книгу, где продолжала лежать калачиком девочка. В материальном теле он ее не видел, но знал, что она там. Пришло время пойти на риск. Дальше тянуть смысла нет, Матушка должна была ко мне привязаться достаточно. Учить светловолосая красавица его почти перестала, увидев, что он научился на достаточном уровне читать, писать и считать. Основы он уже выучил, вероятно, слишком быстро, что немного отличалось от планов девушки, и сейчас должен учиться тому, как ощущать потоки магической энергии в этом лесу. Опять же, проблема была в том, что Михаил понимал, насколько хитро поступила матушка. В конце концов, не обязательно врать, чтобы обмануть. Мальчик отложил книгу, уставившись на дверь. Девушка уже скоро должна прийти. План отхода есть, но я очень надеюсь, что изучил характер матушки достаточно, чтобы не пришлось к нему прибегать. Матушка не делала из детей магические предметы просто так. Причина была вполне конкретной, она не хотела их отпускать. Вероятно, в каком-то смысле она не была злой. Нежная и очень любящая девушка, насколько мог судить мальчик, была просто безумной. Она не хотела одиночества, и она действительно любила детей. Логику ее понять было чрезвычайно сложно, но на подобные мысли молодого человека натолкнула ее фанатичная опека над ним. Главное соблюдать определенные правила общения с ней. Если Михаил ошибся и неправильно сопоставил все факты, так тому и быть. Светловолосая девушка, напевая нежным тоном веселую мелодию, которую знала только она сама, открыла дверь хижины. Улыбка медленно пропала с ее лица, стоило увидеть небольшой погром, лампа была сброшена, из-за чего в помещении было непривычно темно, вещи были разбросаны, небольшая глиняная тарелка была разбита. Взгляд девушки остановился на Михаиле, сидевшем в своей призрачной форме на полу возле кресла-качалки, что пустым взглядом смотрел на то, как оно качается. «Матушка, я смог рассмотреть, из чего вы сделали все эти вещи», — пробормотал пустым тоном Михаил, продолжая смотреть на кресло-качалку. Сердце матушки, казалось, на мгновение перестало биться, чего лицом она не показала. «Что ты имеешь в виду, малыш?» Отложив собранные травы легким взмахом руки, нежным тоном спросила девушка. Проблема в том, что ее голос стал намного тише и, казалось, скрипучее. Михаил ничего не ответил, продолжая молчать. За это время матушка подошла к сидящему на полу мальчику и села возле него, приобняв. Ей было плевать, что тело ребенка лежало на кровати, как и не мешало то, что Михаил был в нематериальной форме. «Что ты имеешь в виду, малыш?» — повторила она мягким тоном. Несмотря на это, Михаил чувствовал, как саму его душу со все той же нежностью и любовью стала покрывать холодная ко всему живому энергия. «Души, матушка», — повернул он на нее взгляд мутно-серых глаз, что даже в призрачной форме выделялись контрастом. «Я вижу их». Хватка девушки, казалось, стала чуть крепче. Ее лицо уже не выглядело настолько нежным. Светловолосая красавица вообще перестала что-либо выражать, кажется, не зная, какую реакцию ей нужно выдать. Создавалось впечатление, что ее лицо немного постарело, покрывшись морщинами. Михаил видел, как ее яркость, ее счастье, стало медленно падать. «Ты тоже хочешь уйти?» — наклонила она голову. Молодой человек молчал какое-то время, видя, насколько же быстро менялось состояние матушки, после чего, выждав нужную паузу, выдал такую реакцию, которую девушка явно не могла ожидать. «Уйти?» — сделал он лицо удивленно оскорбленным. «Матушка, я обижен на вас не потому, что в этих вещах души, а потому, что вы мне этого не говорили. Я что, стану потом таким же, как они?» Холодная хватка матушки от растерянности ослабла, из-за чего мальчик вернулся в свое материальное тело и, продолжая лежать на небольшой кровати, громко заплакал. «Я думал, что вы меня любите, поэтому вы меня не хотите учить. Я просто вам нужен для того, чтобы сделать из меня какую-то вещь». «За что, Михаил?» Совсем растерялась девушка, подбежав к мальчику. «Малыш, я не хотела». «Не плачь, стой». Перепады настроения оказались настолько неожиданными для обычно спокойной девушки, что у нее самой на щеках появились слезы. «Вы врете», — неожиданно зло крикнул мальчик, не давая себя обнять. «Вы все врете». Михаил устроил настоящую истерику, из-за которой матушке пришлось успокаивать его не менее часа. Все это время девушка извинялась и говорила, что не собиралась делать из него магический предмет. «Я знаю, что вы врете», — с опухшими от слез глазами пробормотал Михаил. «Вы бы сделали, если бы я захотел уйти, да, матушка, да или нет?» Светловолосая красавица крепко сжала в объятиях ребенка. «Я просто не хотела, чтобы ты ушел. Если бы ты остался со мной, то я бы никогда...» «Как я могу вам верить?» – зло спросил мальчик. Девушка, тем не менее, смогла услышать в нотках злобы скрытую надежду. «Я не знаю», – задрожали руки девушки. Она впервые была в такой ситуации и просто не знала, как реагировать. «Я, освободите этих детей», – неожиданно сказал Михаил, серьезно уставившись на лицо девушки. «Че что?» – стал тон матушки намного злее. «Это же мои дети, как я могу? Значит, вы их любите больше меня?» Вновь стали наливаться слезами глаза мальчика. «А они хотели вас бросить, и вы их любите больше меня. Я знал, что вы врете». Казалось, что в сознании матушки что-то треснуло. «Нет, Михаил», уже начала сама рыдать девушка. «Хорошо, я их люблю, но не так, как тебя, малыш. Ты принес мне столько счастья. Прости, что обманывала. Прости. Хорошо, я отпущу их». Девушка взмахнула рукой, распространив вокруг какую-то темно-зеленую энергию. В следующий момент предметы в зрении мальчика, создававшие едва заметные колебания, исчезли. Даже кресло-качалка остановилось. На мгновение мальчику показалось, что он услышал детский плач, но не боли, а радости. «Ты доволен, дитя?» – дрожал голос побледневшей красавицы. Очевидно, что сделать было для нее это очень сложно. Михаил, увидев все это, все еще выглядел так, словно его обманывают. «Матушка, вы мне верите?» – дрогнул его голос, показывая истинные чувства. Михаил явно не могла понять девушка сути. «Я не хочу чувствовать себя обузой, матушка», – уткнулся в грудь девушки Михаил, заговорив обиженным тоном. «Я уже знаю, что вы перестали меня учить. Вы такая обманщица, матушка». Девушка, уловив по тону мальчика, что он теперь был скорее просто обиженный, чем злой, улыбнулась. «Малыш, ты не обу. Я хочу учиться, матушка», и вновь поднял он на нее взгляд, полный надежды и желания. «Пожалуйста, поверьте мне, я не собираюсь сбегать. Пока что, я просто хочу». И вновь Михаил разревелся, из-за чего девушке вновь пришлось успокаивать мальчика. «Хорошо», — сдалась она под напором молодого человека. «Я буду учить тебя. Прости, что обманывала. Только не смей уходить, слышишь меня? Не смей уходить». Девушка неожиданно схватила руками щеки мальчика, наведя голову на уровень своей головы, безумным взглядом уставившись в плаксивые глаза Михаила. «Без вашего разрешения, не уйду», — праведно заявил мальчик. «Но вы все равно обманщица», — пробурчал мальчик, смущенно отведя взгляд. Девушка, услышав это, застыла, после чего громко засмеялась и вновь крепко обняла мальчика, не видя, насколько на мгновение стало холодным его лицо. Игнис, наблюдавший за всем этим из своего вместилища, остался неподвижным. В крайнем случае дух должен был бы выскочить и сжечь вместилище книги с душой девочки, чего бы точно не позволила матушка, дав Михаилу миг для маневра, который позволил бы его духовной форме сбежать, а уже на дороге он потянул на себя духа огня. Эксперименты показали, что это возможно. Рисково, но возможно. К счастью, до этого не дошло. Да, кстати, уже когда все успокоились, решил рискнуть удачей мальчик, заговорив практически тем же тоном, который использовал обычно. «А какой вы маг, матушка?» Девушка, услышав новый вопрос, вытерев слезы, хитро улыбнулась. «Добился-таки своего», — погладила она его по голове, заставив мальчика смущенно отвести взгляд. «Таких, как я, до того, как меня прогнали в лес духов, называли магами смерти, дитя». Михаил мысленно поджал губы. Глава 9. У Михаила создавалось впечатление, что больше от его представления получил не он, а матушка. Счастье, которое она распространяла в окружающее пространство, было столь сильным, что мальчику казалось, словно она сейчас улетит на небеса, словно с нее сняли какую-то тяжелую ношу, давившую на нее долгое время. Впрочем, нельзя не заметить, что самому мальчику стало намного спокойнее, удалось пройти весьма и весьма важный этап развития отношений, благодаря чему он мог быть практически полностью уверен, что, во-первых, его трогать не будут, а, во-вторых, девушка больше не будет делать эти магические предметы из детей. Всего-то и нужно разыграть нужную сценку, без лишних убийств, предательств, побегов, которые могут привести к мучительной смерти. В общем, истерика во имя всеобщего блага, оно того стоило, пускай и было страшно. Вероятно, ему еще какое-то время будут сниться кошмары, как его душу обволакивает холодная ко всему живому энергия, обещая судьбу хуже смерти. «Матушка, а почему вы сами не хотите уйти?» Уже намного свободнее начал задавать вопросы Михаил, находясь в объятиях девушки. Они, как обычно, были в ее кресле-качалке, которое девушка теперь начала двигать своей магической энергией. Создавалось впечатление, что матушка стала обнимать его еще чаще, боясь, что он сейчас встанет и убежит. Молодой человек уже не сомневался, что это бесполезно. И этому даже есть причина, банально потому, что девушка, ничего не скрывая, поставила на него черную метку, похожую на ту, которую использовал маг жизни. И она вполне себе, пускай со сбоями, работала, даже в этом месте. Увы, матушка призналась, что может ставить такие метки только на живых и неживых существах. «Потому что я не могу отсюда уйти», — немного погодя, — ответила она. «Как бы я ни старалась, найти выход из леса у меня не получилось, Михаил. Разве вы не чувствуете эти потоки энергии?» — повернул он на нее голову. Факт, который он услышал, его немного напугал, чего он предпочел не показывать. «Я чувствую, как бьется твое сердце, а вместе с ним и твой страх», — с материнской любовью улыбнулась матушка, из-за чего Михаил понял, что, вероятно, побег имел право на жизнь. Девушка, словно чувствуя настроение мальчика, уткнула его лицо в свою грудь, начав гладить по голове. Она явно была помешана на объятиях, сильно помешана. «Да, дитя, я чувствую потоки энергии и могу здесь ориентироваться, но этого недостаточно». «Почему?» «Потому что мы находимся не полностью в материальном мире, малыш, где-то глубже. Тебе нужно найти дорогу не влево или вправо, а вверх». Михаил понимал, что матушка имела в виду не в буквальном смысле вверх, а что-то другое. Молодой человек даже думать не хотел, что здесь творилось с пространством. Это ему чем-то напоминало глубины астрального плана, однако там он был с, во-первых, другом, а, во-вторых, то место ему в какой-то степени стало родным. Сейчас же они находились явно где-то за пределами. «А вы хотели бы уйти?» Подождав минут 10, задал новый вопрос мальчик. «Ты обнаглел и стал задавать слишком опасные вопросы», вздохнула матушка. «Первое время я еще думала над этим, но потом перестала. Вы смирились? Зачем мне мстить тем, кто уже, вероятнее всего, мертв?» Вопросом на вопрос ответила девушка. Ее тон стал намного более грустным. «Если бы они попали в мои руки, если бы, Михаил понял, что поднял совершенно не ту тему, из-за чего, немного изменив положение на менее удобное, крепко обнял матушку, после чего сам стал гладить ее по голове, словно успокаивая маленькую девочку. Молодой человек наклонился и стал нежным, мягким тоном ей на ухо шептать. «Какая уже разница? Важно ведь то, что сейчас происходит. Разве вы сейчас несчастливы? Какое вам дело до того, что было раньше?» Слушая мягкий голос Михаила, девушка быстро растаяла, железной хваткой вцепившись в мальчика. «Спасибо тебе, малыш. Мне еще никогда не дарили столько тепла и заботы. Спасибо». Михаил улыбнулся. «Матушка, если вас что-то беспокоит, вы всегда можете рассказать мне». Он ведь и сам уже по-настоящему привязался к ней. До этого он чувствовал страх, стоило узнать детали увлечений матушки, однако сейчас подобное воспринималось уже проще. Это, впрочем, было неудивительно. Главное, что мальчик понимал прекрасно, было следить за ее заскоками. Девушка действительно стала его учить. Начала она с того, что помогла Михаилу вслушаться в потоки энергии вокруг. Мальчик мог сам и никогда не додуматься до того, что ему нужно было распространить вокруг себе сначала свою энергию, буквально чуть-чуть, а потом отпускать. Уже только после начав вслушиваться, его зрение тут уже, увы, не помогало. В его зрении естественный фон делал все серым, и только. Матушка сказала, что обычно энергия просто рассеивается, но в этом месте она подобно вихрю закручивается строго в определенную сторону, что и было лучшим ориентиром в этом месте. Смог бы Михаил к этому прийти сам, опять же, маловероятно, ему сказали одно, а, по факту, все было совсем иначе. «Матушка, вам не стыдно?» – чуть улыбнулся мальчик, слушая дополнительные объяснения девушки. «От тебя, малыш, это слышать довольно необычно», – в тон ему ответила светловолосая красавица. Михаил уже так не улыбался, поняв, что его поведение будут вспоминать ему еще долго. За полмесяца монотонных тренировок молодой человек действительно наловчился на достаточном уровне контролировать энергию, чтобы уже так не теряться в лесу. Правда, были определенные сложности, его зрение, не то, которое магическое, а привычное, почти что обычное. Он видел одну картину, а по факту все обстояло иначе, в результате чего мозг просто буксовал. Михаил, под наблюдением матушки, шел прямо, видя перед собой вполне конкретное дерево, но, стоило почувствовать, что направление потока энергии изменилось, причем, вероятно, только для него, он поворачивался за ним и видел то же самое дерево. Это было ненормально и сюрреалистично, тем не менее со временем он кое-как привык к этому. Его временная учительница сказала, что уже давным-давно считает подобной нормой и со временем сознание адаптируется. Михаил, будем честными, не хотел привыкать к такому. Кроме этого, матушка также стала учить его довольно специфическим навыкам. Существует не так много планов, заточенных для работы с душами. Михаил, держа в тисках брыкающегося черного волка, с нежной улыбкой рассказывала девушка. Мальчик уже привык, что она весьма творческая личность. Я не смогу научить тебя всему, что умею. Наши способности могут пересекаться, но больше внешне, внутренний механизм воздействия отличается. Почему? Спросил мальчик, с легкой жалостью смотря на волка. Он не собирался его на самом деле жалеть, так как это существо тяжело было назвать волком, однако сама концепция подобного рода пускай будет издевательств ему претила. К сожалению, матушка настояла на том, что нужны добровольцы. Лучше уж это будет какая-то темная тварь, чем души детей. Разве энергия, это не просто в первую очередь энергия? Ты отчасти прав, кивнула довольно девушка, присев на траву, начав гладить со все той же нежностью волка. Тот стал брыкаться лишь отчаяннее. Молодой человек видел весь тот ужас, что волк испытывал от этих ласк. Но планарная энергия задает свои условности и правила. Условности и правила, не тебе, астральному магу, об этом переживать, покачала неспешно головой девушка. Энергия смерти заточена на работу с мертвым и неживым. Михаил понятия не имел, в чем разница, но пока не спешил задавать вопросы. Частично с душами, но с определенными ограничениями. Маг жизни, например, воздействует больше на живое и легко может уничтожить неживое. Антипод, ответила на немой вопрос молодого человека голубоглазая красавица. Но это больше исключение. Существует и множество других видов магов, маги стихии, способности которых заточены исключительно на какую-то одну стихию. По тону матушки Михаил понял, что она относилась к ним с легким пренебрежением. Маги природы, маги теней, маги отражений. Маги отражений, не понял мальчик. Считай, что маги зеркал, видимо, сама понимая, что тема для мальчика пока тяжеловата, упростила девушка. На самом деле, в бою они слабы. Их направленность больше подходит для грязных игр, слежка, прослушивание, быстрая передача информации. Для них зеркала, это не просто зеркала, а отдельный план, с которым они взаимодействуют. У вас, астральных магов, и магов зеркал, есть что-то общее, но ваши способности более универсальные. Зеркала – это отдельный мир, непонимающе похлопал глазами мальчик, зацепившись за фразу. Не зеркала, вздохнула девушка. Отражение, не думай пока об этом. Волк продолжил брыкаться и скулить, из-за чего молодой человек вздохнул. Матушка, у меня есть просьба, неожиданно сказал мальчик, опустив взгляд на волка. Можем ли мы ускориться? Девушку явно подобное удивило. Это не волк, малыш, улыбнулась матушка. В этом месте уже давно нет настоящих животных, лишь съедобные подобия. Все равно, покачал головой мальчик. Какой же ты странный, засмеялась девушка. Мальчик пожал плечами. Отсмеявшись, она продолжила. Хорошо, в таком случае, перейди в свою духовную форму и наблюдай. Твое зрение очень все упростит. Я не вижу здесь ничего в нем, напомнил Михаил. Точно, задумчиво пробормотала девушка. Нюансы того, как он все видит за пределами хижины, мальчик рассказал. Тогда пошли в дом. Молодой человек кивнул, мысленно извинившись за будущее издевательство перед существом, похожим на волка. Он постарается запомнить все быстро. Еще через полмесяца светловолосая красавица решила, что Михаил на минимальном уровне готов к тому, чтобы начать с ней выходить наподобие охоты. На деле же мальчик стал свидетелем того, как девушка просто и быстро, одним лишь взмахом руки, убивала целые толпы чудищ. Михаил видел, что энергии на ее манипуляции уходит минимум, однако эффект был внушительным, все встречные твари просто падали. Девушка буквально взмахом руки обрывала связь души и тела, что было равносильно мгновенному убийству. Может, в случае Михаила он бы еще был в сознании, но не в случае этих существ. тех же редких существ, теней, которые не обладали телом, энергия матушки просто разъедала. Мальчик, наблюдая за всем этим, вздохнул. «Матушка, разве вы взяли меня не для того, чтобы я вам помогал и тренировался?» Девушка, уничтожавшая все на своем пути с невинной, доброй улыбкой ангела, создававшей просто тонны ярких красок счастья и радости жизни, повернула на него голову. «Да», казалось, ее голос невиннее стать не мог. Михаил покачал головой. Игнис, летавший возле него, полыхнул огнем. Кажется, немного недовольна, что лучше всего говорила о том, насколько он развился, начав проявлять эмоции независимо от воли контрактера. Дух, постоянно подпитываясь энергией Михаила, перестал следовать одним лишь инстинктам. Так прошел год. Молодой человек не был уверен, но предполагал, что ему исполнилось 9 лет, или около того. Какая была дата, не знали ни матушка, ни Михаил. Когда девушка в первый раз услышала подробности жизни Ещерина, то решила сама сделать ему праздник. Все чуть не закончилось тем, что дух огня едва не спалил хижину. Уже спустя 2 месяца Михаил вполне уверенно стал выходить с матушкой на улицу, перенимая ее стиль. Ему не нравилась сама концепция того, чтобы он мучительно кого-то убивал, зато, фактически, безболезненный разрыв души и тела пришелся ему по душе. Кроме того, что он научился на начальном уровне обрывать эту связь, естественно, что далеко не так хорошо, как матушка, он также кое-как наловчился вырывать души из тела, хотя и решительно не понимал, что с ними потом делать. Матушка с улыбкой матери, гордой за своего ребенка, предлагала начать свободно экспериментировать с ними, чтобы он, как астральный маг, начал искать новые, уникальные способности. Тем не менее Михаил отказался. Все же, он и так уже много раз перешел поставленные себе рамки, начав адаптироваться к этой реальности и ее жителям, однако полностью изменяться он не хотел. Просто не хотел. Можно сказать, что это было одно из проявлений его эгоизма. Конечно, мальчик не забывал просто нагружать физическое и духовное тело энергией, дабы каналы его духовного и проводимость энергетического росли, что, если честно, было довольно больно. Вместе с этим начал и по чуть-чуть расти источник. Матушка дала ему одно направление развития, которое, на самом деле, было весьма банальным – заполнять источник до краев и, не давая излишкам, контроль энергии должен был быть запредельным, так что этот метод молодому человеку не подходил, выйти, продолжать его пополнять, либо давать излишкам выйти, что было раз в 20 проще, но увеличить напор поступления энергии. Проблема для большинства магов была в том, что они могли только ограничить приход плановой энергии, что в случае Михаила, в общем-то, проблемы и не было. Подобный выбор немного напряг светловолосую красавицу, из-за чего за первыми тренировками мальчика она следила строго. Еще через какое-то время Михаил вернулся к тому, чтобы начать слушать голоса людей в этом лесу. Он не стал скрывать этого от матушки, которой, в общем-то, самой было интересно, есть ли здесь еще кто-то живой и, желательно, разумный. Михаил слышал множество голосов и иногда даже натыкался на более-менее осмысленные. Тем не менее каждый раз, вслушиваясь в голоса, на примере матушки он понял, что лучше обертке не доверять. Молодой человек отказывал себе в удовольствии перемещаться к тем созданиям. Так, мальчик узнал, что в этом лесу точно где-то жила гигантская разумная змея, 5-метровый гигант и много-много чего еще интересного. Об этом Михаил рассказал девушке. Неудивительно, обнимая мальчика в кресле-качалке, сонно пробормотала матушка. Мало ли могло сюда провалиться с других планов, дитя. Михаил не знал, как на это реагировать. Так бы все и продолжалось, если бы на очередном выходе не случилось нечто, что изменило вообще все возможные и невозможные планы. Мальчик с матушкой уже привычно неспешно исследовали лес, как Михаил неожиданно почувствовал, как поток его энергии на мгновение исказился. Матушка продолжала идти в том же направлении, что сразу же насторожило Михаила. «Матушка, я почувствовал, что нужно повернуть направо, а не идти прямо», никак не мог привыкнуть к местному пространству он. Девушка сразу остановилась и повернула на него голову, нахмурившись. «Ты уверен, малыш?» Она сразу подошла к нему и схватила за руку. Не только потому, что помешана на объятиях и, в общем и целом, прикосновениях, а для того, чтобы они сейчас не оказались в разных местах. Пространство могло исказиться самым необычным образом. С помощью же этих искажений можно было уйти на охоту час назад, а вернуться через минуту. Впрочем, это уже особая способность девушки, она, как позже призналась, сделала под домом гигантскую ловушку душ, в которой заточила множество душ самых разных обитателей леса. По факту, она создала себе гигантский маяк, что, впрочем, заняло у нее весьма и весьма много времени. Мальчик, узнав, под чем спит, потом не мог уснуть еще дня два. Разглядеть он ничего так и не смог из-за того, что матушка, во-первых, достаточно огородила хижину от лишних воздействий, а, во-вторых, буквально запечатала души, а не просто сделала из них бытовой артефакт. «Я тут ни в чем не уверен, матушка», — покачал головой молодой человек, — «просто почувствовал. Я тебе верю», — погладила она его с любовью по голове. «Пошли, посмотрим. Путь назад мы найдем в любом случае». Михаил кивнул и, не отпуская руку девушки, направился в сторону, куда повела его энергия. Игнис был с ним, но в своем вместилище, который мальчик закрепил на поясе, так что тоже был с ними. Молодой человек для удобства закрыл глаза, уже зная, насколько обманчива местность здесь была. Иногда энергия в его восприятии искажалась так, что ему буквально нужно было остановиться на месте и сделать круг, что было похоже на какой-то странный ритуал. Мальчик был уверен, что выглядел со стороны странно. Михаил не был уверен, сколько они так проходили. Но, в какой-то момент они дошли, хотя, объективно, просто практически топтались на месте. А Мариер неожиданно задрожала рука матушки, из-за чего мальчик быстро открыл глаза. То, что он увидел, заставило его застыть. Прямо на него смотрел гигантский 10-метровый череп, в зрении мальчика распространяя столько миазмов тьмы, что молодой человек на мгновение мог подумать, что ослеп. Даже естественный фон этого места не мог толком сопротивляться миазмам, из-за чего мальчик впервые за долгое время увидел, как потемнел мир. Что даже больше удивило Михаила, они были не в уже привычном лесу, а в поле. Над ними Михаил видел пустое, бесцветное небо. Еле-еле отведя взгляд от гигантского черепа с вытянутой пастью и самыми настоящими рогами, мальчик повернул голову назад, вдалеке увидев все тот же лес. Как их перенесло километров на 7 от него, лучше не думать. Это пространство стабильно. Рука матушки стала неконтролируемо дрожать. Стабильно. Михаил, поняв, что у нее мог случиться припадок, подобное случалось довольно редко и, в целом, очень легко подавлялось, крепко обнял ее, из-за чего светловолосая красавица довольно быстро пришла в себя, глубоко вздохнув. «Спасибо», — улыбнулась уже намного спокойнее девушка. «Я просто слишком разнервничалась. Прости, малыш». «Я понимаю», — кивнул Михаил. «Мы же не пойдем сразу обратно в лес, ни за что», — покачала головой девушка. «Главное, не отпускай мою руку». «Понял, конечно, матушка». Обойдя препятствие, Михаилу показалось, словно он попал в какие-то руины, за одним черепом, закрывавшим обзор, их было еще десятки, разбросанные в самом разном порядке и виде, какие-то гигантские крылья, скелеты каких-то существ, голова которых была больше тела. В какой-то момент девушка с Михаилом в буквальном смысле наткнулись на черепа, размеры которых были разве что чуть больше указательного пальца. Из-за этой картины мальчику чуть поплохело. Светловолосую красавицу, уже успевшую привыкнуть к тому, что пространство не искажается, это напугало не так сильно, из-за чего она с большим интересом притянула своей силой череп, начав его разглядывать. «Фея-трупоидка», — с удивлением в голосе пробормотала матушка. «Фея-трупоидка», — чуть приоткрыл рот Михаил. «Еще задолго до моего рождения они были предвестницами несчастья», — неспешно начала пояснять девушка, зачарованно рассматривая острые зубки феи. «Феи-трупоидки чувствуют смерть и летят на нее. Они жили за счет того, что пожирали тела мертвых существ. Ни одна война не обходилась без них. Для магов смерти прошлого они были словно домашние питомцы. А куда они делись потом?» Девушка перестала разглядывать череп феи, положив его в небольшую сумку с припасами, переведя взгляд на Михаила. Мальчик видел, насколько грустной стала девушка. На них по приказу императора стали охотиться. Вскоре их всех истребили, малыш. «Но зачем?» – удивленно спросил мальчик. Насколько он понимал, они были во многом полезны. «Откуда мне знать, дитя?» — хмыкнула девушка. «Я родилась уже после их истребления, хотя и всегда мечтала себе заполучить одну». Матушка с Михаилом продолжили обследовать эту местность. Казалось, что девушка наслаждалась прогулкой, не боясь доверять своим глазам, из-за чего начала напевать какую-то песню. Когда они обошли все вдоль и поперек, собираясь уже возвращаться, мальчик почувствовал, как вновь дрогнул энергетический поток. Распространял он магическую энергию вокруг себя уже просто по привычке, не самой хорошей, но что поделать. Михаил повел удивленную матушку, которая вообще перестала чувствовать какие-либо искажения, в нужное направление. Минуя гигантские черепа, молодой человек с девушкой неожиданно наткнулись на фигуру. Девушка, увидев призрачную форму неподвижно сидевшего на земле пожилого человека, сразу насторожилась, схватив руку мальчика крепче. Михаил видел, как она стала распространять вокруг себя холодную, злую энергию, которая, впрочем, совершенно ему не вредила. Михаил уже знал, что только маг решает, навредит ли его сила кому-то другому, или нет. И это касалось вообще любого типа энергии, даже смерти. Нужно было лишь на достаточно хорошем уровне управлять силой и не давать плану поглотить твой разум. Давно гостей не было здесь. Минули века, со вздохом пробормотала призрачная фигура, после чего встала и повернулась. Молодой человек с девушкой увидели седого старика в потрепанной старой одежде с серыми, мутными глазами, что очень выделялись даже в его призрачной форме. Взгляд неизвестного был направлен на Михаила. Он буквально вцепился в него взглядом. Михаил чувствовал, как стала сжимать его руку светловолосая красавица. Странный ребенок родился, чуть улыбнулась призрачная фигура. Язык, на котором говорил старик, был понятен Михаилу лишь частично, диалект слишком отличался, был устаревшим. Судьба пошутила, дав волю. «Кто вы?» — холодным, безжизненным тоном спросила матушка, закрыв собой мальчика. «Опасность, опасность!» — дух начал бить тревогу, но Михаил не давал ему выйти из вместилища. Старик перевел взгляд на девушку. Судьба пошутила дважды, весело засмеялась старая фигура, после чего пробормотала что-то про себя, но ни матушка, ни Михаил ничего не поняли. Не время смерти столь сильной живой быть за пределами леса. Баланс нужен, и так он нарушен. Старик взмахнул призрачной рукой. На мгновение Михаил увидел в своем зрении, как его затопила родственная энергия, после чего тело матушки просто упало. Михаил застыл. «Вы!» Спокойно, сделал еще один взмах рукой старик, из-за чего Михаил почувствовал, как его тело что-то сковало. Старик сделал еще один пас с рукой. Перед Михаилом появилась призрачная, темно-зеленая фигура матушки, шокированно смотревшая на свое тело. Мальчик видел, как она пыталась, распространяя черно-зеленую энергию, вернуться в свое тело, однако с еще одним взмахом руки оболочка матушки просто исчезла. «Я-я», — стал взгляд девушки стеклянный. «Ты мертва, права», — кивнул старик. «Тебе не привыкать, прав я, подожди время, потом найдешь другую оболочку. Не время, заодно почувствуй, как оно». «Полезно магам смерти умирать», — хмыкнул громко старик. Старый маг вытянул руку, притянув к себе один из черепов фей-трупоидки, после чего стал вливать в нее астральную энергию. В середине процесса старик сделал еще один взмах рукой, и тело девушки буквально влетело в маленький череп. Призрачная фигура подошла к Михаилу, протянув темно-зеленого цвета маленький череп. Вероятно, таким его видел сам молодой человек. «Продержится лет 10-20», — улыбнулся старик, похлопав мальчика по голове. «Зависит от судьбы, мальчишка». Михаил, никогда за свою жизнь не чувствовавший столько злобы, продолжая держать лицо спокойным, наплевав на все последствия, все еще находясь под контролем старика, плюнул в него, добавив в свою слюну астральную энергию. Старик, явно не ожидавший такого, получил полуэнергетический плевок в лицо, с шоком уставившись на внешне спокойного мальчика. «Зол ты, эгоистичное дитя», громко засмеялся старик, вытерев лицо. «Это хорошо, что у тебя есть и эмоции, и мысли. Думал я, что ты другой, поглощенный собственным искаженным рационализмом». Старик взмахнул рукой, из-за чего мальчик почувствовал, что снова может полностью двигаться. Естественно, что он не пытался напасть, понимая, насколько же это глупая затея. Призрачная фигура, следившая за этим, довольно кивнула, после чего кинула Михаилу в руку череп феи. Возле мальчика, державшего маленький череп, появилась призрачная фигура матушки. Молодой человек видел, как из ее груди торчала практически бесцветная нить, ведущая к черепу. Девушка пыталась ее разрушить, но вскоре сдалась, просто опустив голову. «Мертва», — пробормотала девушка, уставившись на свои руки. Мальчик, видя, насколько стала напугана матушка, молча подошел к ней и обнял ее духовную форму. Старик терпеливо ждал. «Чего вы хотите?» — спросил спокойным тоном мальчик, подняв взгляд на мутно-серые глаза старика. «Вообще, свободы», — засмеялся дед, — «но не судьба, хранитель леса я, делать же что-то нужно». «Что?» — мысленно поморщился мальчик, толком и не улавливая суть речи старика. Его речь была довольно тяжелой, к понимаю. «Твари возвращаются», — помрачнело лицо призрачной фигуры. «Портит мир, намеренно искажают, добавляя темных красок, хотят встречи с подобными». Михаил нахмурился, явно поняв, что он имел в виду. Старик же, видя, насколько загрузился мальчик, продолжил: «Убрать грязь нужно, понимаешь?» «Примерно понимаю», вздохнул мальчик. «И так планировал, господин». «Не обращайся к нему так», было мрачным лицо матушки. Михаил действительно думал не только о том, чтобы выбраться из леса, но и о том, чтобы по чуть-чуть начать делать его светлее. Он не хотел жить в мрачном мире. Способности же у него для этого были. Мечта кажется далекой и даже невозможной, но мечтать никто ему запретить не мог. «Не просто убрать последствия», — добавил старик, — «но и причину. Если нужно кого-то убить, то зачем было ограничивать меня, старый маг?» — холодным тоном спросила девушка. Старик плюхнулся на землю, хмыкнув. «Маразматик я», — пожал беззаботно плечами старик. «Довольно ты ответом, не спешу я. К счастью, время есть. Баланс слишком сильно нарушать не намерен». «Баланса не существует», все тем же холодным тоном ответила девушка. «Он есть у мира, но не у людей, старый маг. Ты совершаешь большую ошибку». «Не тебе мне говорить об ошибках, безумная женщина», беззаботно махнула рукой призрачная фигура, из-за чего тело девушки буквально затолкали обратно в маленький череп в руках мальчика. Михаил, не став это как-то комментировать, подошел к старику и сел возле него. «Кто?» – просто спросил он. «И можно без лишних загадок?» Взгляд мутно-серых глаз старика встретился с взглядом мутно-серых глаз мальчика. «Скучно поступаешь», – признался старик. «Ладно, не отрицаю правоту. Потомки Мариера, их рабы и слуги. Ты поймешь, когда увидишь, мерзкие твари. Но не спеши исследовать. Наберись силы и опыта», – назидательно добавил маг. «Иначе поймают и конец всем планам». «И как мне набраться силы и опыта?» — с намеком спросил мальчик, полностью перестав делать из себя наивного ребенка.